«Почему же не удалось остаться на восточных землях?» — спросил смутно знавший то время Селезнев. «Много причин», — вздохнул монах. «Но одна та, что грозит нам сегодня. Забывать стали святые отцы свои обязанности, тянутся к богатству и раздоры. Рядом с нами существовал орден тамплиеров, что стал претендовать на главенство. А ведь милость к человеку не имеет рангов». Монах закрыл глаза и, как бы вспоминая, продолжал. «Прав неизвестный автор коллекции скандалов, когда писал. Они не могут терпеть друг друга. Причина к тому — жадность к земным богатствам. Что приобретает один орден, вызывает зависть другого. Члены каждого ордена по отдельности, как они говорят, отказались от всякого имущества, но зато хотят иметь все для всех. Вот отсюда и были поражения, отступления и отдаления от гроба Господня. Сначала в Тир, потом в Маргет и Сен-Жан-д'Арк, а затем на Кипр и Родос. На Родосе рыцари держались больше 200 лет, но и оттуда вытеснили их османы. В 1530 году Карл V, император Священной Римской империи, пожаловал им землю. Они посадили деревья, прорыли колодцы, сделали дренаж. А самое главное, построили самый большой в Европе госпиталь, который принимает 4000 больных. «Никак не пойму», — перебил Умберто, — «зачем так много? Разве это назначение ордена — врачевать? О, великое это дело лечения! Исцеленный верен тебе навеки, приносит подношение, следует твоим указаниям. Говорят, кто кормит хозяин? Нет, кто лечит, тот властвует над духом и телом, и тот истинный хозяин на земле. Лампады гаснут от незаботливости». Госпитальеры ее, они-то не забывали этого. Конечно, были еще битвы, рыцари не давали османам превратить Средиземное море в свое озеро, оборонялись, нападали. Самой жестокой была битва в 1565 году, когда великий магистр Жан Паризо де Валетта отбил со своими 8000 рыцарей приступ 50-тысячной армии турок. На следующий год и была основана в честь этой победы новая столица острова Ля Валетта. Флот наш был в то время непобедим. Корабли самые быстроходные и большие, некоторые со свинцовой, непробиваемой и непрожигаемой обшивкой. Важными должностями на острове после великого магистра стали адмирал и инфермерарий, главный санитар. Однако же все стало затем снова покрываться жиром. Папа отдал еще раньше нам имущество тамплиеров. Орден приобрел новые земли, стал заниматься ростовщичеством. Но за прегрешение посыпались наказания. Земли ордена сузились. Отделились англикане, евангелисты. Свихнулась Франция. Там у ордена забрали земли и отдали их мужикам. Наш бывший магистр де Руан взывал к верховным правителям Европы, призывая прекратить грабеж. Никто не откликнулся. И только ваш высокочтимый император поддержал его и даже объявил о покровительстве иоанитам. Селезневу все было интересно. Он не представлял, сколь давно существует это объединение религиозных рыцарей, не слышал о догмах, которыми скрепляли они свой орден, дивился этой маскарадной таинственности, которой окружали себя госпитальеры, их изобретательству в улавливании душ. А откуда эти звания или чины? Бальи, командоры... Все оттуда же, с земли, обетованной из дальних веков. Они имели там, да и в Европе, владения и усадьбы с крестьянами, командорство. Те объединились в большие командорства, в бальяжи в приорство, а те в языки, провинции, Авернь, Франция, Прованс, Арагон, Кастилия, Италия, Германия, Англия, так и заседают в совете великого магистра. 8 столпов провинции, их заместители, лейтенанты, бальи, великие приоры, командоры и другие рыцари, имеющие благородное происхождение. Селезнев направился в Европу, чтобы постичь суть жизни, познать истину бытия, и столкнулся с теми, кто и как. Отец Матвей искал ответа у Бога. Но у Бога ли? Не именем ли Бога создавали они себе приятную и сладкую жизнь на земле? Не тайны ли недопущения к знанию отгородились они от мира, пугая незнающих, торгуя божеским товаром? Нет, не они, рыцари-госпитальеры, спасут погибающий мир. Они могут только спеть молитву над его прахом. Кого же сейчас защищают рыцари? От кого берегут прихожан? Они служат Богу. Их усердие сталкивается с натурой человеческою, с волею сатаны. Искуситель мешает нам, но мы не дадим ему проникнуть в тайны нашего ордена, они закрыты для всех непосвященных.